В школу я приехала к самому звонку и с замиранием сердца кружила по стоянке, выискивая свободное место. А вдруг увижу серебристый «Вольво»? Но его не было. Припарковавшись в последнем ряду, я побежала на английский. На душе скребли кошки. Как и вчера, надежда робким подснежником цвела в моем сердце до того момента, пока в столовой я не увидела свободный столик, а на биологии — пустую парту. План ехать за покупками остался в силе. Только Лорен передумала. Тем лучше для меня. Выбраться из города просто необходимо, ведь я каждую секунду оглядываюсь по сторонам в надежде увидеть дорогое лицо. Постараюсь быть веселой и не портить настроение подругам. Кстати, мне тоже не мешало бы освежить гардероб. О том, что в Сиэтл придется ехать в одиночку, думать не хотелось. Нет, если у Эдварда изменятся планы, он обязательно меня предупредит. После школы Джессика проехала со мной к Чарли, чтобы я оставила пикапы в дворе. Я забежала в дом, пригладила волосы, черкнула записку отцу, напоминая, что сэндвичи в холодильнике, и переложила кошелек из школьного рюкзака в элегантную сумочку. Потом в стареньком форде Джессики мы поехали за Анжелой. Оказавшись за пределами Форкса, я почувствовала, как расслабляется каждая клеточка тела.